Глава третья. За полгода до того. Лето 914 года, то же самое время, пока Свенельд и Годред с войском пробираются от Каспийского моря на северо-запад. Мирава чинила мужнину сорочку, выпарывала изодранные боковые части и рукава, чтобы вшить новые, когда снаружи поднялся шум. В жаркий летний день дверь была открыта, лучи клонящегося к закату солнца вместе с душистым воздухом свободно проникали внутрь. А вместе с ним и звуки с площади в середине Тархан-городца. Не в пример соседним весям, где каждый большак сидел на своем отдельном дворе, в Тархан-городце, вмещавшем почти 300 человек, внутренних тынов не имелось, и всякое происшествие делалось и видно, и слышно сразу всем. Шум все усиливался. Мирава разбирала имена Хастена и Ярдара, люди звали воевод. Она уже хотела отложить шитье и выйти разузнать, как в дверь вскочила краснощекая ордянка, ее домочадица из дальней родни. В это время ей полагалось полоть огород, почти все в Тархан-городце имели близ города полоски обработанной земли, где растили капусту, репу, лук и прочий овощ. Еще более обычного раскрасневшаяся, с блестящим от пота лицом, рдянка жадно вдыхала, явно бежала бегом, и тяжелая грудь ее колыхалась под серой холстиной рубахи с темными пятнами влаги. «Красота нашов!» Как положено, выдохнула она, видя, что хозяйка занята шитьем. «Что там такое?» — спросила удивленная Мирава, пока рдянка переводила дух. «Всполох!» — наконец выговорила та, ее блекло-голубые глаза были выпучены, на светлых бровях виднелись капли пота. «Сарацины на нас идут в силе великой!» «Что?» — от изумления Мирава встала, отложив шитье. «Ты взбесилась?» «Отроки приплыли! С Крутого вершка! Любован послал, он сам видел!» Крутов вершок было сельцо в полупереходе выше по Упе, и оттуда в Тархан-городец обычно приходили новости с подвосточной стороны. «Но сарацины?» «Он так и сказал, сарацины!» — повторила Мирава. «Когда ж такое видано? Откуда им тут взяться?» «Так и сказал! Земля-мать мне послух!» Рдянка слегка наклонилась, будто хотела коснуться земли для подкрепления клятвы, хотя в Тархан-городце полы в избах были не земляные, а из толстых досок с подклетом внизу, высотой человеку по грудь. Когда Мирава вышла из дома, народ уже собрался кучкой напротив, перед избой Ярдара. Никто не галдел, значит, кого-то слушали, и Мирава ускорила шаг. От пересказа толку будет мало, дичи нагородят. За толпой у двери своей избы стоял Ярдар, молодой воевода, как его называли, хотя уж лет 5 прошло, как он сменил старого воеводу, своего отца. Мирава, женщина рослая, видела его нахмуренное лицо, он кого-то слушал. Когда она стала проталкиваться ближе, кое-кто, бегло оглянувшись, посторонился. Мираву уважали и за мужа, и за мать, от которой она многое переняла и теперь считалась, несмотря на молодость, одной из самых знающих женщин города. «Да что ты меня морочишь?» — услышала она голос Ярдара. «Какие здесь сарацины? Что за враки вредоумные? Любовану теме напекло, коли сарацины примерещились». «Так не нам!» — втолковывал вестник, отрок лет 14, жаворонка, Замолотов сын. Мирава его хорошо знала, поскольку сама была родом из Крутого вершка. К Любовану от Хатена прислали из Ржавца, а к ним из Честого, а уж там люди своими глазами видели. И сколько их? Может, послы какие? Ярдар все не мог взять в толк, что это известие может означать. «В силах тяжких», — повторил отрок, более точных сведений не имевший. «Как звезд на небе, и не счесть!» Мирава мельком вспомнила, если она в детстве пыталась считать звезды в ясные ночи конца лета, когда их высыпает больше всего, главной трудностью было запомнить, которые она уже сочла. Так что дело и впрямь неисполнимое. «Ты не врешь?» — еще раз уточнил Ярдар. «Мать-Земля! Отрок живо согнулся пополам и коснулся рукой земли. «Перун, меня забей, если вру!» Ярдер поднял глаза и оглядел толпу. «Хастена, видел кто?» «К лошадям ушел», — доложили сразу несколько голосов. «Побежали за ним? Ну так сбегайте кто-нибудь, чего стоите, как просватанные!» Толпа дрогнула, несколько отроков стали проталкиваться на волю и наперегонки пустились через городец к воротам высокого вала, составлявшего защиту Тархан-городца со стороны поля. С других сторон мыс в укреплениях не нуждался, там его прикрывали два глубоких оврага и река Упа. Так хорошо огражденный самими богами, этот мыс был населен издавна, с тех времен, как первые люди сменили племя волотов. Пращуры, миравы и прочих обитателей Тархан-городца пришли сюда из северской земли не так уж давно, всего 4-5 поколений назад. Тогда на мысовом городище было пусто, но уже высился заросший кустами вал, отрезавший его от поля, а перед ним протянулся такой же заросший заплывший ров, только высокий могучий дуб стоял на краю вала, как страж покинутого места и хранитель памяти былых времен. Свое вселение деды начали с того, что принесли дубу жертвы, и поныне он служил здешним жителям мольбищем и святилищем. У него даже было имя — Дуб Держи Мир, и под этим именем его поминали в заговорах как опору света белого. Вал очистили и подновили, но тына поверх не поставили. На Упе не с кем было враждовать, лишь кое-где доживали немногочисленные остатки голеди. Возвели только высокий плетень от волков, поставленный ниже гребня вала с внешней стороны, так что он не мешал смотреть по сторонам. Когда рыли подполы, в Тархан-городце часто находили то черепки, то разные кости и обломки не пойми чего. Еще до свадьбы, той зимой, когда Мирава с Ольрадом стали встречаться на посиделках, он подарил ей подвесочку. Четырехугольник из бронзы, где на верхнем углу была петелька, а на трех других что-то вроде цветочков с тремя лепестками. В серединке и на лепесточках сохранились остатки красной краски, гладкой и прочной, будто стекло. Она почти не потускнела, хоть и пролежала в земле не весть сколько лет. Ольрад сказал, что нашел еще отроком, когда строили их избу. В Веденецкой волости таких не делали. Вещичка была наследком от сгинувшей голеди. Мирава и сейчас носила ее в ожерелье среди дорогих сердоликовых бусин, а Ольрад бывало касался красного сердечка подвески кончиками своих широких загрубелых пальцев и вздыхал, жалея, что тайна изготовления такой краски неведома ныне никому. Неудивительно, что древняя голедь любила это место. Мирава жила здесь уже 5 лет, с тех пор, как вышла замуж, но не уставала любоваться. Прямо от тархановских исп открывался широкий вид на Упу. Луга, перелески, яркая зелень трав, более темная, кудрявых зарослей у воды. А на лугах виднеются белые, рыжие пятна пасущихся овец, коз, коров. К вечеру возвращался табун. Более полусотни тархановских лошадей, гнедых, соловых и бело-рыжих. Была одна голубая кобылка. Ярдар, любитель лошадей, лето назад выменил ее в Светомле. Они входили в воду, позолоченную закатными лучами, пили, резвясь, гонялись друг за другом по берегу. Мирава, бывало, подолгу стояла, наблюдая за ними, прекрасными, с их гладкими блестящими шкурами, будто ожившие цветы на длинных тонких ногах. В табуне было несколько лошадей с песочной шкурой, светло-золотистой, и Мирава думала, глядя на них, наверное, солнце ездит на таких. И каждый раз ее мысли приходили к одному. Если бы она не одна здесь стояла, а с чадом, чтобы показывать лошадей ему. Неважно, мальчик был бы или девочка, лишь бы стоял рядом с нею потомок ее матери, бабки, прабабки. Если бы осталось живо то дитя, что родилось 1,5 года назад, сейчас она уже водила бы его за руку, но могла бы и поднять, чтобы лучше видеть, дитя бы следило за игрой лошадок и смеялась, и щечки у него были бы румяные, как ягодки. Но в том Мираве не было счастья. 2 детей, Один за другим умерли маленькими, не успев сказать ни одного слова. Однако надежды ее не покидали. Она ведь еще не старуха. Ее мать, Огневита, была старше, когда родила сестру Заранку, то есть Заранку и вторую умершую, когда близнятам было по 3 зимы. Отгоняя тоскливые мысли, Мирава отвернулась от просторов лугов и неба за рекой. Вспомнила о муже. Ольрада она не видела с тех пор, как поднялся полох, а его она всегда замечала, если был поблизости. Наверное, в кузне заработался и ничего не слышит. Кузня стояла тут же, рядом с жилой избой. Дверь была отворена, но никакого шума изнутри не доносилось. Мирава осторожно заглянула. Ольрад сидел на лавке под оконцем и что-то чертил на восковой дощечке. На верстаке лежали куски железа, которые Мирава опознала как части несобранного шлема. С Ольрадом бывало, что он делал одно, потом отвлекался на другое, хотя все свои работы выполнял очень старательно. «Серебро да золото? Вот ты где!» — мягко сказала Мирава. «И не слышал ничего». «А?» Ольрад поднял голову и посмотрел на нее. Взгляд его был по обыкновению приветливым. Он был всегда рад видеть жену. Он никогда не сердился, но Мирава все равно боялась помешать ему работать. «Ужинать? Иду». «Не услышал, прости. Сейчас буду. А что у нас?» «Горошница». Мирава вспомнила старуху Елину, которая уже должна была сварить кашу в летней печи под навесом. И пироги вчерашние. Елина была вдова Ольрадова Стрия, тоже Ольрада, умершего бездетным. Ордянка уже ей приходилась сестричадой и осталась сиротой еще совсем маленькой. Сейчас обе жили у Ольрада, как у самого близкого родича, и помогали по хозяйству. При мысли о простых житейских делах переполох из-за нашествия сарацин показался Мираве еще более нелепым. Вид Ольрада всегда приносил ей облегчение от забот. Ее муж был будто тот бел горюч камень, на котором держится белый свет, залог надежности, прочности и покоя. Род Ольрада был из хазарских, из тех, у кого в пращурах 100 лет назад был хазарский всадник из дружины самого Хазар-Тархана. Но в жены тот всадник и его потомки брали славянок, и примесь чужой крови лишь немного сказывалась на внешности Ольрада, в больших продолговатых карих глазах под ровными черными бровями. Лицо у него было овальное, широкое, нос прямой и тоже широкий, а борода темная, короткая, но густая и окладистая, из-за чего его с самой женитьбы шутливо прозвали «бородой». Когда он улыбался, белые зубы освещали лицо, и даже то, что один зуб слева сверху был обломан, добавляло этой улыбке задора. Морщинки возле глаз придавали ему такой располагающий вид, что даже теперь, через 5 лет после свадьбы, у Миравы заходилось сердце от радости, когда она смотрела в его улыбающиеся глаза. Нельзя сказать, чтобы он был красив, но Мирава не задумывалась об этом. С первой встречи она просто знала, что Ольрад, Ратияров сын, самый лучший человек на свете. «Бахмиты на нас идут в силах тяжких», — пояснила Мирава, но сама с трудом сдерживала улыбку, понимая, как глупо это звучит. «Я не выдумываю. Гончика прислали. Не то от Любована, не то от Велимера». «Гончик» — древнерусский, «гонец». «Какие бахмиты!» Ольрад встал и в изумлении воззрился на нее. «Откуда здесь у нас?» О том, что есть такой народ, на Упе знали, от хазар, которые воевали с теми бахмитами не первый век. Здешние края были самой дальней северо-западной окраиной владений, признававших власть каганов. Через хазарских тарханов, заезжавших за данью, доходили кое-какие вести о войне, которую хаканы вели на других берегах дальнего Хазарского моря. Но чтобы бахмиты из-за моря добрались сюда, и не в Хазарию даже, а прямо на Упу, да если бы те звезды, что Мирава считала в детстве, сошли бы с неба и явились к ней в избу, она удивилась бы не так сильно. «Что люди говорят, то и я. Иди сам послушай», — Мирава кивнула на дверь. Олерот направился к двери. Выпустив его первым, Мирава вернулась к оконцу и глянула на вощенную дощечку. Олерот начертил украшение. Головную привеску, вроде тех, что носили в этих краях, и какие сам он часто отливал из серебра и бронзы. С нижней, внешней стороны кольца были грубо набросаны 7 лучей, самый большой посередине, по 3 постепенно уменьшающихся в размерах по сторонам. С внутренней стороны кольца обычно помещались тоже зубчики, но поменьше, покрытые узором в виде немного выпуклых, тесно сидящих мелких зернышек. Но сейчас Олерот пытался нарисовать что-то другое. На внутренней поверхности кольца виднелись какие-то кружочки побольше и поменьше, но рисунок был полузатерт и неясен. Положив дощечку на место, Мирава направилась следом за Олеротом. Когда она вышла из кузни, он уже стоял перед ярдеровой избой и слушал пересказ удивительных вестей. Они с ярдером были почти ровесниками, ярдер чуть старше и почти одного роста, Олерот чуть выше, но в остальном были совсем разными. Олерот был широк в груди и в плечах, так что верхняя половина его туловища казалась даже слишком тяжелой, а ярдер был стройный гибок и горделивой прямой осанкой напоминал крепкое дерево в самом расцвете. У Олерота в чертах смуглого лица отразились его хазарские предки, а ярдер, потомок варяжского вождя, был по виду истинный варяг. Продолговатое лицо с высоким лбом, небольшие светлые глаза, светло-русые волосы, падающие на плечи, и золотистая легкая бородка. В левом ухе он носил не серебряную серьгу, как все тархановские, а золотую, с двумя черными камешками сверху и снизу. Этот обычай носить хазарскую серьгу в знак принадлежности к воинам оружники переняли у своих дедов, отроков хазар Тархана. Ярдар был весьма хорош собой и, как подозревала Мирава, втайне этим гордился. Олерду же в голову не приходило задуматься, хорош он или нехорош, даже в те дни, когда он собирался свататься к Мираве. Улыбка у Олерда была открытая и располагающая, а Ярдар улыбался почему-то только левой стороной рта, и это придавало его улыбке вид небрежно вызывающий. Однако каждый из них как нельзя лучше соответствовал своему месту, и Мирава не сомневалась, что в тревожный час Ярдар сделает все, что требуется от смелого и разумного вождя. «А может и правда», — говорил, когда Мирава подошла, без лет, один из старших оружников и Ярдаров тесть. Его дочь умерла 3 родами, однако он по-прежнему считался в числе ближайших родичей Ярдара. «Я от деда слыхал, а он от самих хазар. 100 назад или больше приходили бахмиты на Итиль-реку. Сперва там, за морем, война была. Да там разбили хазар, погнали их прочь и вдогон пустились. У бахмитов воевода был именем Мераван, что ли, и войско у него было в 10 000 конных. Гонял он Кагана тогдашнего по лесам и горам. Гонял, тот уж не знал, где от него скрыться, в какую щель забиться. Забежал в одно место глухое, там укрылся с родом своим. Оттуда начал послов слать к Мировану, чтобы помириться. Насилу уговорил, а выйти из того места уж не решился, стал там жить. Это город Итиль ныне и есть, вот так». «Так где Итиль, а где мы?» усомнился Олерот. Он стоял, упирая руки в бока, и почти нависал над собеседниками, будто туча. «Где дорога-то известна?» «А ну, как это бахмиты мстить идут!» — воскликнул другой оружник. «Боймир, иначе Бойча!» «За что?» Изумленные тархановцы разом повернулись к нему. «Да за русский поход, Олегов!» Бойча имел привычку оглашать вслух всякую мысль, едва она проклюнется в голове, и нередко бывал сам изумлен, когда она показывалась на свет целиком. «Позабыли, что ли? 2 или 3 тому проходили русы киевские Олеговы и русы волховские Улова. На Хазарское море шли в силах тяжких». «Точно, как ты сказал!» Он оживленно повернулся к Безлету. «Видать, там, за морем, разбили бахмиты русов, и по их следам идут в погоню». Толпа загудела. Теперь все припомнили то лето. Нынче было третье после того, когда с запада на восток, от Десны на Дон, через Упу, прошло огромное войско, собранное с южных и северных русских земель. Оружники Ярдера и Хастена, а население Тархан-городца составляли только оружники конной дружины с семьями, смотрели на них не без зависти. В их обязанности входило охранять важный участок торгового пути при переходе с Славянской реки на Хазарскую реку. Славянской рекой назывался в целом речной путь от славянских земель на восток. Возможно, где-то на переволоках Саки на Дон она переходила в Хазарскую реку, то есть восточную часть этого маршрута. Иногда случались стычки с ватагами, которые приходили сюда под видом купцов, а сами искали случая ограбить других купцов побогаче. Но славы в этих стычках приобреталось немного, а добычи и вовсе почти никакой. Многие желали бы отправиться за море с отважным, удачливым вождем, каким слыл юный Грим, сын Хельги Киевского. Кто бы усомнился в его удаче, видя, что в 18 лет он женился на красавице, дочери Олова Конунга, и собрал под своим стягом не то 5, не то 6 тысяч человек. Среди желающих к нему присоединиться был и сам Ярдар, но Хастен и слышать ни о чем таком не хотел. Они не могли уйти с Упы и увести даже часть дружины, оставляя этот край без охраны. И хотя сообщение с Хазарским морем по причине войны не ожидалось, со Славянской реки по-прежнему ездили купцы к хазарам и болгарам, живущим выше по Итилю. «А хазары что же?» — вспомнил Ярдар. «И их разбили». «Выходит, разбили», — согласился Бойча. «Ой, и нас побьют», — загомонили бабы. «Разорят! Уж коли через хазар прошли, нас-то кто оборонит?» «Да ну бросьте!» — Ольрат нахмурился. «Если было бы такое, то и хазары, и буртасы, и на Дону жители знали бы. У нас бы тут беженцев бы толкалось бесчетное множество». «А если перебили всех?» — возразила Дивея, старая воеводша, Ярдарова мать. Морщинистое лицо ее потемнело от летнего солнца, а начищенные подвески, подвес каждой стороны головы, сверкали светлым серебром с зеленого шелкового очелья на белом убрусе. Так что и вести подать некому теперь. «Мать, не пугай людей!» — Ярдар нахмурился. «Может, вовсе ничего нет, а им в Честове сон привиделся». «Вон Хастен идет», заметил кто-то, и все обернулись в сторону ворот. Мирава пробралась ближе к Ольраду и встала возле него, слегка касаясь его плеча. Он оглянулся и приобнял ее, будто говоря: «Не тревожься, я с тобой». Она глубоко вдохнула, настраиваясь на более спокойный лад. С появлением Хастена споры прекратились. Что бы там ни было, а надо своими глазами убедиться. Ярдар приказал собирать оружников и седлать коней. Выступать решили немедленно, чтобы пока длится долгий летний вечер, успеть одолеть хотя бы верст 10. В городце поднялась суета. Мальчишки побежали на луг за конями. Женщины стали собирать мужей в дорогу, мужчины — снаряжаться. Низкое солнце заливало золотисто-рыжими лучами луга над Упой, когда дружина под началом обоих воевод выступила в поход. Ольрат ушел со всеми, едва успев поесть горошницы. Вчерашние пироги с рыбой Мирава завернула в ветошку и сунула в седельную сумку. Она стояла в толпе гомонящих женщин, пока дружина уходила по тропе вдоль берега. Продолжала улыбаться. А вдруг он обернется? Садящееся солнце светило в белые спины, над Упой несся свежий ветерок, и Мирава старалась дышать глубже, чтобы подавить тревогу. Когда всадники скрылись за лесом, она ушла в избу. Шить было уже темно, лечь бы спать, но когда Ордянка и Елина уже улеглись, она долго еще сидела на лавке, зная, что не заснет. Без Ольрада в доме было пусто. Никакие знаки не предвещали, и вот будто ветром его унесло навстречу неведомой беде. Вновь и вновь Мирава повторяла себе, что не может здесь быть никаких бахмитов в силах тяжких, но тревога не отпускала. От давящей неизвестности, от чувства, что явилась беда, время тянулось еле-еле, и короткая ночь макушки лета казалась такой долгой и тягостной, что Мирава извертелась, а задремала только на рассвете. Новое утро пришло скоро, а с ним и проснулись и тревоги. Встав раньше челядинок, Мирава пошла к летней печи варить кашу. Домашняя печь-каменка стояла в углу тихая, остывшая, будто спящая. Пожары в тесно застроенном Тархан-городце бывали сокрушительны, скученные избы выгорали все разом. Зевающая ордянка выгнала в стадо корову и коз, Елина возилась в хлеву, кормила кур и свиней. В Тархан-городце жили не бедно, какая-нибудь скотина была на каждом из полусотни дворов, и стадо широко расходилось по лугам. Потом домочадицы пошли полоть огород. Мирава взялась за брошенную вчера рубаху, но ее не покидало чувство, будто она пытается работать под пристальным взглядом замершего рядом волка. Это ее тревога не отпускала, молчала, но не уходила. Даже позавидовала бабам из окрестных весей. Там на пустые мысли времени нет. Шла самая страда, где заканчивали сенокос, где начинали жать, а где и другое. Тархан-городец совсем не походил на другие городцы и веси и жил другим обычаем. Жители Веденецкой волости лет 100 назад переселились сюда из Северской земли по воле хазар, ее владык. В то время все чаще стали ходить торговые обозы с северных рек, пробираясь к Южному морю в поисках серебряных шелегов. А на волоках между притоками Десны и Дона кто-то должен был указывать верный путь, где по реке, а где и по суше, чтобы спрямить петлю русла и сократить путь на день-другой. Нужны были люди перетаскивать лодьи и грузы, помогать с починкой и припасами, охранять. Переселяться пришлось тем, кто на старом месте задолжал сборщикам дани, либо еще как-то провинился. Но иные пошли и добровольно, привлеченные возможностью заработать серебра. В память о том вся волость получила название Веденецкой от слова «веденцы», то есть переселенцы, тех, кого привели. Новые места веденцам поначалу не слишком понравились. Здесь было холоднее, земли хуже, урожаи меньше, вокруг сплошные леса вместо привычной лесостепи. Но постепенно освоились, научились строить жилье, не опущенное в яму, как земляные избы в старых местах, а наоборот, поднятое на подклеты. Жизнь на берегу реки Серебра, текущей на север из далеких бахмитских стран, давала и свои преимущества. Здесь было не то, что в иной чащобе, где за всю жизнь и не увидишь ни одного чужого человека и ни одной вещи, сделанной не своими же руками. Всякий год мимо ходили гости из хазар, итильских булгар, буртасов, северян с Дона, русов с юга и севера, из Черемис, из хазарских городов на Дону и Итиле. Торговые люди пробирались через реку Шат на Упу, с нее на Аку, на Жездру, ее западный приток, а оттуда через Волоки попадали на Болву и верховье Десны, прямой дорогой, ведущей к Днепру. Купцы от киевских князей той же дорогой путешествовали в обратном направлении, с запада на восток. И тот, кто владел землями между Жездрой и Шатом, мог открыть или закрыть ворота между западной частью мира и восточной. Хозяином дома был хазарский каган, либо бек Аарон, как сейчас. Но воеводы и жители Веденецкой волости служили ему привратниками и немало тем гордились. Здесь легко было повидать или даже купить удивительные товары со всех концов света, научиться чему-то новому. На Волоках таскали лодьи жители Секирина, Борятина и Изрога. Это были большие села близ рек. Честов, Святомль и Брегомиров находились на старинных галяцких городцах за валом и рвом, как и сам Тархан-городец, и в них стояли гостиные дворы для ночлега. Однако надобность в услугах для купцов возникала 2-3 раза в лето, а в остальное время жители пахали землю и растили хлеб, как их деды в Северской земле. В изрог свозили излишки зерна, его хранили в житных ямах близ реки и торговали, снабжая проезжающие дружины. Но Тархан-городец, сердце и глава Веденецкой волости, был не таков. Поначалу там сел со своим родом Хазар-Тархан, под этим именем он вошел в местные предания, который и привез на Упу первые северянские роды. У него была дружина из 20 паттаров. Паттар – богатырь. А здесь он набрал столько же славянских отроков и их обучил верховой езде. Сам Хазар-Тархан умер всего на 3-ю зиму, но его отроки взяли себе жен у других веденцов, и Тархан-городец наполнился людьми. При жизни 3-го поколения на Упу пришли однажды люди из Полянской земли, варяги, что нанимались к тамошнему князю Аскольду для похода на греков. Поход сложился удачно, взяли хорошую добычу, но в придачу Аскольд, чтобы помириться с греками, позволил себя крестить вместе с дружиной. Ульфаст, один из вождей того войска, креститься отказался, да и после завершения похода стал не нужен. С десятком верных людей он отправился искать службы у Кагана, но до Итиля не дошел и нанялся к Ентимеру, тогдашнему воеводе. Лет через 10 после смерти Ентимера Ульфаст возглавил дружину и всю Веденецкую волость. Теперь 12 семей возводили свой род к тем варягам, в том числе Ярдар, внук Ульфаста, и Хастен. В воинских родах Тархан-городца, предпочитавших родниться между собой, смешалась хазарская, славянская и варяжская кровь, но разговаривали здесь по-славянски. Кто-то понимал по-хазарски, кто-то по-варяжски, но славянский уже был родным языком для всех. Также перемешались и их имена. Многие были названы в честь основателей рода, но Ольрат, сын хазарской семьи, был назван по русу дедову побратиму. Земельных угодий в Тархан-городце не держали, не пахали и не сеяли, а хлеб, лен и прочее покупали в волости. Расплачивались хазарским серебром. В каждой здешней избе можно было найти какую-нибудь заморскую утварь, особенно из посуды. Желто-зеленые поливные чаши и блюда из далекого города Самарканда, расписанные виноградной лозой, козами, птицами, рыбами, женскими фигурками и лицами. Попадались черные кувшины с узором в виде белых непонятных значков, бронзовые светильники, а Азора особенно гордилась двумя оставшимися от отца чашами из синего стекла с резным узором в виде звезд. На стол их ставили по самым важным случаям, и хозяйка не сводила с них бдительных глаз. Зимой, когда заканчивались работы на полях и прекращались разъезды, воеводы объезжали свои владения. Сперва полукольцом, двигаясь от Тархан-городца к Честову, оттуда к Борятину, Изрогу, Лютенцу, Ворожаеву и Секирину. К Лебедину и Брегомирову ездили на запад отдельно. За собранным являлся из Итиля Тархан, часто оставлял на прокорм дружины. Это было самое дальнее в западном направлении место, откуда Итиль получал дань. В Тархан-городце многие занимались торговлей, брали товар у варяжских и хазарских купцов и развозили по округе. Близ Честова и Секирина имелись немалые выходы железной руды. Там плавили железо и привозили его в Тархан-городец, а отсюда кузнецы рассылали свой товар на несколько дней пути во все стороны. Ольрат был из кузнечной семьи, но хотя унаследовал от отца и деда тайное изготовление шлемов и кольчуг, а не только топоров и стрел, больше всего любил возиться со всяким узорочьем, вылитым из бронзы, меди, серебра. Жители Тархан-городца всадники, носящие оружие, свысока относились к каратаям из окрестных сел, и в следующих поколениях, после первого, невест искали среди своих. У Ольрода сложилось не так. Мираву он увидел во время зимнего объезда. Останавливаться в Крутовом вершке дружине не полагалось, он был всего в 10 верстах от Тархан-городца. Свою дань везли прямо туда, но внезапная метель загнала сюда дружину, вынудила проситься на ночлег. В маленьком Крутовом вершке все женихи и невесты были меж собой в родстве, и появление в беседе молодых неженатых отроков из самого Тархан-городца произвело немалое волнение. Мираве тогда шла 15-я зима, и она, дочь знаменитой ворожеи, была среди своих сестер самой видной, высокая, с правильными чертами лица, крупными сильными руками. Она не отличалась разговорчивостью, но в молчании ее чудилась тайная мудрость, а большие темно-голубые глаза смущали всякого, кто слишком в них вглядывался. Мирава думала, что тому причиной слава ее матери, которую люди переносят и на старшую дочь. Иное дело Заранка. На 5 лет моложе сестры та скакала жеребенком. В Ольрода Мирава влюбилась, едва он вошел. Едва она встретила его дружелюбный взгляд. Увидела, как дрогнули в улыбке губы, как блеснули белые зубы, и даже то, что один слева сверху был обломан, пронзило ее сердце, будто признак величайшей красы. От растерянности она даже не поняла, с какими словами он к ней обращается, и весь вечер просидела молча, как дурочка. А уж что она в тот вечер напряла, от матери пришлось спрятать. Наутро дружина тронулась дальше, и Мираве показалось, что она умирает. Они даже не поговорили. Она едва сумела разобрать в общем гомоне, как зовут этого большеглазого парня с широкими плечами и руками, куда намертво въелась чернота железа, с хазарской серьгой в виде длинной серебряной капли, блестевшей под темными волосами. Но теперь, когда его уже не было в Крутовом вершке, ее будто покинула сама жизнь. Все сделалось пустым — хлеб, вода, свет солнца и тепло огня, а в сердце вырос камень, от него было тяжело в груди. И ходила, будто сама себя потеряла, так что мать Огневида через день-другой стала искать, нет ли на дочери порчи. Но Мирава не повеселела, пока на возвратном пути дружина не появилась в Крутовом вершке снова. Не останавливалась, проехала по льду реки, сопровождая сани с мешками и бочонками. Мирава в толпе здешней молодежи смотрела с берега, другие махали, кричали, смеялись, а она лишь искала глазами одно единственное лицо. И когда нашла, когда встретила тот самый взгляд, будто рухнула в ледяную воду. Внутри все переворачивалось, ее трясло, сердце колотилось, дыхание сбивалось. Это была не радость, а скорее мучительное потрясение. Окажись он рядом, и опять она не смогла бы вымолвить ни слова. До самого вечера Мирава ходила сама не своя, не веря, что вновь видела его не в мечтах, а наяву. Новых встреч она скоро не ждала. Больше дружине в Крутовом вершке делать нечего, если не случится чего. Может, только на Ярильских игрищах молодежь опять сойдется вместе. Тархановские отроки женятся на своих же тархановских девках. Мы, чищобы веснянские, им не пара, так считалось среди ее сестер. Но уже через несколько дней Ольрод с 2 товарищами, такими же отроками, приехал к ним на посиделки. Потом приезжал еще не раз, пока посиделки не закончились вместе с зимой, а в последний раз подарил ей ту голяцкую подвеску. Прошла ее 16-я весна, мать начала перебирать подходящих женихов, но Мирава ничего не отвечала ей. А когда подошел Ярилин день, рассвет его застал ее уже в Тархан-городце. Ольрод привез ее на своем коне, будто солнцеву дочь. Коня его звали Веприк, Ольрод и сейчас на нем ездил. И Мирава любила этого коня как родного, как свидетеля и помощника ее счастливой доли. Отец Ольрода умер за год до того. Он был сам себе хозяин. Через несколько дней они поехали в Крутов-Вершок. Ольраду полагалось отвезти Вена за похищенную невесту и попросить прощения у новой родни. Ничего недозволенного в такой женитьбе не было, и Огневида простила их. Только тогда Амирава рассказала ей, как давно все тянется. «Коли он судьба твоя, то ты, как его увидела, для былого умерла», — сказала ей мать, потом улыбнулась. Оттого и молчала. «А ныне настала новая твоя жизнь, вот и правда на свет вышла». С тех пор прошло 5 лет, но Мираву все не покидало ощущение новой свежей жизни, если бы только хоть один ребеночек у нее выжил. Сидя за шитьем, она снова вспоминала те давние уже дни, но теперь воспоминания приносили ей не радость, а тревогу. Яснее всего ожило в памяти то давнее оцепенение души, молчание умершего былого. Не отпускало ощущение, что длившаяся 5 лет новая жизнь в свой черед закончилась и отходит в минувшее. Но что делать? Бахмиты в силах тяжких. Сегодня эта весть казалась ей более неимоверной, чем вчера. Вот сейчас, в обычный жаркий день, когда белые и рыжие пятна коров лениво перемещаются по зеленому лугу, солнце играет в воде Упы, а из кузницы старика Хельва доносится стук по железу. Гомонят перед избами маленькие дети, отроки возвращаются с реки с утренним уловом. Ветер несет свежий запах нагретой солнцем речной воды. Женщины хлопочут у летних печей и снуют друг к другу из одной избы в другую. На миг все это задрожало у Миравы перед глазами, стало прозрачным, как морок. Она зажмурилась, потрясла головой. «Это от жары воздух дрожит», — утешала она себя. Но что-то шептало. «А что, если и впрямь пришла беда? Что, если все наши погибли? Что, если вся жизнь Тархан-городца на этом и закончится?» И опять на нее напала немота. Старый Хельф пришел к обеду, заметил, что на ней лица нет, но Мирава не могла вымолвить ни слова. Маялась в ожидании не она одна. Многие женщины, как она видела из своей двери, забывали о делах и собирались в кучки между избами. Одна-две заходили и к ней, смотрели так, будто она знает больше других, тоже не без мысли о ее матери. Но Мирава держалась невозмутимо, и замкнутое лицо ее говорило: «Я ничего не знаю». На валу торчали дети и подростки, иные, увильнув от прополки и прочих дел, все всматривались вдаль, надеялись первыми увидеть. «Что? Того, кто принесет вести? Хоть какие-нибудь?»